Он только начал сживаться с мыслью, что вышел на пенсию. И тут такое. Помню, что голос у матери был возмущенный, словно она обвиняла в его смерти меня. Как будто бы по моей вине она вышла замуж за человека, который был на 20 лет старше ее. Разумеется, мне пришлось вернуться домой. Я и Бернт поехали обратно к палатке. Мы оба молчали, не зная, что говорят в таких случаях. Мне ужасно не хотелось покидать красивую лесную прогалину, озеро и свободу. К своему стыду я обнаружил, что не расстроен, а зол. И надо же было умереть именно сейчас. Да, я испытывал такие странные чувства, что мне хотелось некоторое время побыть в одиночестве. Бернт не возражал, он и сам прекрасно понимал, что ситуация ужасная и мучительная. Я пошел в лес. Казалось, что внутри меня сейчас все взорвется, я не испытывал горя, только невыносимое давление извне. Еще я отчетливо помню, что вел себя как маленький упрямый ребенок. Ели, голубое небо, летние облачка и птичье пение принадлежали мне одному. Мой земной рай утрачен. Ледяной черный ангел вытолкнул меня за врата. Я помню, как вдруг поддался порыву прямо там, где стоял. Я часто занимался этим, когда оставался один в лесу. Никогда не понимал, почему так происходило. Может быть, вы найдете этому разумное объяснение? Возможно, в знак протеста против неблагосклонной судьбы, против ангела, выгнавшего меня из рая, или просто потому, что это вошло у меня в привычку, а привычки дают нам чувство защищенности. Помню только, что мне было безумно стыдно и больно, и вместе с тем я испытывал сильное возбуждение, спрятавшись за елями и проделав это. Почти тотчас солнце зашло за тучу. Я подумал, нет, я не должен. Возможно, своим патетическим юношеским протестом я выступал против всего мироздания, понимаете? И вот я стоял на лесной опушке, подавленной и одинокой. Мне казалось, я никогда не испытывал такого мучительного одиночества, такого чувства совершеннейшей извращенности. Когда я, мучась от стыда, вернулся к прогалине, Бернт сидел там и ждал, он собрал палатку и упаковал ее, приготовился к отъезду. Он был угрюм и расстроен, что можно понять, ведь каникулы испорчены. Мы поехали на ближайшую станцию, кажется, Шернхоф, и молча сели в поезд. Помню, что в поезде Бернт сказал: «Ну что, почитаем немного?» Я всю дорогу до Стокгольма пялился на одну и ту же страницу «Игры в бисер» Гессе. После этого мы не встречались. Отец был уже в морге, меня словно парализовало. Не помню, как я держался в те дни, но мать сказала: «Рагнар, ты совсем не скорбишь по отцу, а ведь ты был его любимым сыном». Когда он лежал на катафалке в часовне, мы должны были с ним попрощаться, но я не смог. Мне до сих пор стыдно за это. Мать с Торгни ездили туда и вернулись в каком-то оцепенении. Оба они выглядели больными. Насколько я помню, Торгни ничего не сказал. А мать произнесла: «Это было ужасно. Он уже не похож на человека, как будто он мраморный». Удивительно, что я и сегодня с мучительной ясностью представляю себе труп отца, хотя в действительности никогда его не видел. Я вижу, как он лежит, словно каменное изваяние на крышке герцогского гроба, словно бледное подобие скульптур Лодовико Беатричи Сфорца с чертами, запечатленными в вечности.